Бурагу до сих пор. И в школьном книгохранилище я угнездилась, и даже ездила в Ленинку, чтобы там получить маленького лорда Фаунтлероя и Алису в Зазеркалье. И в агитпункте обосновалась на все вечера, так как детская библиотека закрывалась в 8, а агитпункт работал допоздна, и там стоял пыльный казенный книжный шкаф. Великий Маурави в 5 томах Антоновской, а Литет уходит в горы, и семья Журбиных, Жатва, и бессмертная Кружилиха по новой. Недавно перечитывала. Просторы и литературы были непаханы. Это сейчас уже более-менее все прочитано по многу раз, и круг сузился до тех авторов, с которыми интересно поговорить буквально по поводу каждого абзаца. К примеру, Мераб Мамардашвили, лекции о Прусте. Начавший их читать, немедленно перечитываешь всего Пруста. Затем парочку книг о нем, затем пытаешься читать его в оригинале, сравнивая 3 варианта перевода и так далее. Затем опять берешь Мамардашвили, а после едешь за новыми Мамардашвили, покупаешь кантианские вариации, к примеру, и читаешь с трудностями. Обе книги вперемешку, ибо этот автор пишет нечто столь важное в каждом абзаце. Они у него соответствуют странной, как бы извилистой, петляющей туда и обратно линии, меняясь, мигрируя, согласно выражениям лиц слушателей. Возможно, ибо это все просто магнитофонная запись лекций. И каждый абзац начинаешь толковать сама себе. Жутко притягательный и многослойный текст, требующий уже и твоих собственных записей, иногда даже маргиналий. И получаются как бы куски книжки поверх книжки, сиюминутное поверх вечного. Что еще возникает в таких случаях? Просматривается личность автора. Читатель с любопытством узнает, угадывает, кто перед ним. Это уже старинная игра читателя с книгой. У нас в школе было такое смешное слово «конгениально». Мы его, усмехаясь, произносили так и сяк. Примеривали, не зная еще, что оно требует дательного падежа. «Конгениально чему?» Мы замахивались на него, глупые, высокоразвитые старшеклассники. О, Мераб! Гениальный и конгениальный своим героям. Канту, Прусту, древним, о редкостный человек, пытавшийся разъяснить самые сложные вещи простым языком. Да, возвращаясь к нашей теме. Всегда существовала эта проблема — достать книгу. Как есть легенда о Золотом веке, так и бытовало в то время стойкое убеждение, что где-то есть вечный источник, но его утаивают, и что там хранится все самое интересное. Пробивались в Ленинку, главная библиотека. Там многое скрывалось уже на уровне каталога, и имя книги, так называемое имя Розы, было главнейшей уликой для расследования. Сами же поиски складывались по-разному, тем более что нарисовался еще другой, так называемый «Кастальский ключ», белое эмигрантское издательство «Имка Пресс», где все повально было как бы из спецхрана. И кто-то эти книги привозил из-за границы в рукаве, однако все эти метания могли увенчаться 2-5 годами шитья рукавиц в каком-нибудь лагере Усть-Вым. Сколько предательств было совершено во имя книги и связано с ней. Она была орудием шантажа. «Если это ваша моя бывшая жена Соня не разменяет квартиру, я сообщу, куда следует, какие книги у вас в доме». Объектом наглого присвоения. «Ты боялся обыска и отдал мне их, а теперь я тебе их не верну. Жалуйся в контору, хочешь в милицию». подлой усмешкой,